Где эта тюбетейка? У Федота Демина. Ну, спасибо. Кадыков тиснул руку Бородину и двинулся к дверям. «Если чего нащупаешь насчет моей кобылы, скажи!» — крикнул Андрей Иванович вдогонку. «Непременно!» — ответил Кадыков. Кадыков поехал в большие бочаги верхом на милицейской лошади, не верхней дорогой через сухое брюхатого поле, а в объезд низиной, через Пантюхино, мимо Святого Болота, на Мучинский дубовый лес, чтобы въехать в большие бочаги со стороны прудков, от реки. Ему хотелось как бы окружить село, еще раз взглянуть на все торные заглохшие дороги, на луговые безлюдные пространства, попытаться прикинуть, определить, по каким распадкам да буеракам, вернее всего, незаметнее уходить от людского дозора мимолетной воровской ватаги. Была у него еще задача — заехать в Пантюхино, оглядеть забитый родительский дом, подворье с амбаром, все ли на месте. Не растаскивают ли дотошные соседушки шелуги с повети или приметины соломенной защитки? А то, гляди, и до тесовой амбарной крыши доберутся. Многие не любят обходить мимо заброшенной постройки. У кого плохо лежит, а у нас брюхо болит. От Тиханова до Пантюхина идут три дороги. Одна торная, столбовая, чуть прихватывает дальний песчаный конец села. И у самой околицы сворачивает в луга, минуя Тимофеевку. А там бежит вдоль сумрачного Ольховского леса к далекому Богоявленскому перевозу. Вторая дорога идет низом вдоль каменистой речки Пасмурки, как бы в обхват Пантюхина с другого грязевого конца. А третья виляет по овсам да ржам прямо на церковь. Она самая короткая, версты полторы всего, но по ней снуют пешие да верховые, на телеге ж редко кто ездит. Разве что пьяный базарник, нализавшись в трактире, встанет во весь рост на наклестке, натянет вожжи и пойдет чесать напропалую, баб да девок пугать. Разойдись, кому жизнь дорога! Перед самой церковью глубоченный овраг, где оставила поломанные колеса ни одна забубенная отчаянная башка. Кадыков поехал полевой стежкой. Возле церкви спешился, привязал коня за длинную, отшлифованную руками до блеска коновязь, а сам прошел за церковную ограду в дальний угол, где под раскидистой березой была могила его отца. Нагнулся, очистил ладонью могильный камень от моха, оглядел надписи. Отколов не было. Буквы цельные, аккуратные, будто вчера только выбитые. Сверху под православным крестом славянской вязью стояла дата рождения и смерти, имя и отчество отца, а сбоку еще им самим была выбита надпись: «Вы там в гостях, а я уж дома». Чудак был родитель. Подрядился у папа Афанасия подправить иконостас, отремонтировать двери, окна, алтарь в храме, за могильное место в церковной ограде, да за памятник, высеченный из белого известняка. Памятник этот, а в нем было пудов 20, приволок домой и хранил на дворе до самой смерти. Да, странный был человек, и религиозный, и бунтарь одновременно, думал Кадыков, стоя у могилы. Он вспомнил, как в 17-м году летом пантюхинские мужики воевали с уездной милицией, а зачинщиком был его отец. Как раз накануне Троицы. Поехали они в Мучинскую дубовую рощу за молодняком. Отец передом. Мужики, говорит, поскольку царя нет, теперь-ка распоряжаемся мы.